«Прошу прощения, великий князь, но у нас не было выбора». Стоявшие перед молодым эльфом представители Великого княжества сразу в трех государствах людей виновато разводили руками и беспрерывно бубнили о том, что просто остались у разбитого корыта. Их просто вышвырнули из тех государств. Хуже всего было то, что если в одном государстве началась гражданская война, как, по сути, и рассчитывали эльфы, стравливая между собой дворян этого государства, то из других государств их просто выперли за ненадобностью, только из-за того, что не посчитали нужным терпеть выходки этих разумных. Ну и что такого было в том, что эльфы хотели вынудить этих разумных всего лишь немного пострадать? Ну и что такого в том, что тем же людям пришлось немного понести потерь, именно потому, что эльфы так захотели? Да, новый великий князь заранее подозревал что-то подобное. Именно поэтому все послы были предупреждены о том, что именно они должны были заявлять этим разумным при возникновении каких-либо претензий. Они должны были валить всю вину на бывшего великого князя, на его политику, на его желание и на его презрение ко всем другим разумным. Всего лишь. И не более того. Однако вся эта ситуация сложилась так, что людям было плевать на все эти объяснения. Они открыто и нагло заявили о том, что за совершенное преступление ответственность несет не только тот великий князь, который уже мертв, а именно весь народ эльфов. Ведь сам этот великий князь хоть и принимал решения, но выполнили их все эльфы. И если бы эльфы не захотели бы выполнять такие преступные приказы, то ничего бы этого не случилось. А так они фактически сами признали, что переметнулись на сторону тьмы и смерти. А это значит, что никакого отношения к светорожденным они больше иметь не могут. Более того, два государства из этих трех вообще запретили эльфам появляться на их территории, не говоря уже про торговлю различными ресурсами. Конечно, эльфы могли бы посчитать, что в данном случае проигрыша больше оказываются сами эти люди. Но была одна огромная сложность, про которую не стоило забывать. Дело в том, что эти разумные уже, по сути, и не нуждались в поставках тех же лечебных трав в территории Великого леса. Оказалось, что они заключили договор с князем из Чернолесья, откуда и поставлялись сейчас самые разнообразные лекарственные травы. «Это же надо было такое придумать!» — тихо проворчал великий князь Лагитос Тарнариатос, когда вспомнил о том, как вообще произошла эта история в отношении разумного, который захватил территории, считавшиеся ранее просто недоступными. И теперь проблема была именно в том, что данный индивидуум полностью контролировал те земли. И, по сути, эльфы ничего не могли поделать. На тех территориях оказались достаточно большие запасы лекарственных трав, а также и кустов той самой золотой риландской яшмы. Вот откуда она поставлялась. Теперь-то уже скрыть этого не получится. Да никто и не пытался этого сделать. Ситуация сложилась так, что эльфы банально остались не у дел. И теперь та же империя Самары, королевство Муран, будут получать лекарственные травы с территории Черного леса в достаточном объеме, чтобы не переживать о том, что у них возникнет какой-либо кризис. Причем, как ни странно, тем самым князем из Чернолесья оказался тот самый молодой разумный, который так интересовал эльфов еще во время его обучения в Академии магии людей. Уже только поэтому молодой великий князь нервничал. Не говоря уже о том, что это именно он каким-то невероятным образом сумел победить того самого монстра, которого больше 500 лет подготавливали эльфы для того, чтобы вынудить людей склониться перед ними. Причем, судя по описанию этого подвига, у данного индивидуума было с собой несколько достаточно мощных магических артефактов, скорее всего, изготовленных еще древними. Ну, слишком уж они были могущественными для того, чтобы были изготовлены в ближайшее время. Вся эта ситуация была настолько неприятной для эльфов, что молодой великий князь просто растерялся. Сейчас он, конечно, немного пожалел о том, что его отца больше нет живых, и, по сути, эльфам просто некого сделать виноватым. Они привыкли к тому, что люди сами между собой ссорятся и обвиняют друг друга в чем угодно. Однако сейчас люди объединились и обвиняли во всем происходящем именно самих эльфов. и даже никаких объяснений просто слушать не стали. По их мнению, раз эльфы виноваты, то они и должны ответить за содеянное. Естественно, что себя виноватыми в подобных вещах эльфы никогда не считали. Получилось у них что-то? Хорошо. Не получилось? Виноват кто угодно, но только не они. Вот только сейчас ничего из этого провернуть просто не получилось. И теперь им оставалось только одно — снова уходить в добровольное изгнание. В своеобразную изоляцию внутри собственного великого леса. Можно было бы, конечно, попытаться связаться с гномами. Но у гномов в последнее время и у самих проблем было просто море. Война с дроу зашла у них в тупик. И представители Подгорного Королевства несли большие потери в этой войне. Так что им было сейчас не до проблем истинных детей богов. Хуже всего было то, что даже и сами боги не желали отзываться на призыв тех, кто им доверял. Богиня-покровительница эльфов Ариина отказалась с ними общаться на целых 10 лет. И время шло. Вот только чем дольше проходило времени, тем больше сами эльфы понимали, что, по сути, скорее всего, банально остались без ее поддержки. Навсегда. Вряд ли теперь богиня будет слушать тех, кто уже потерял ее доверие. Хотя все равно оставшиеся жрецы старательно молились у Великого Дуба, призывая богиню все-таки услышать их и вернуть покровительство народу, который был ей предан. Да, они сделали ошибку, но тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь. И в данном случае сами эльфы никак не хотели признавать собственной вины. Да, кто-нибудь мог бы сказать тому же Лагитосу Тарнариатос, что он тоже в чем-то виновен. Например, в том, что не удержал своего отца от глупостей. Банально не стал вмешиваться в ситуацию, пытаясь остановить все это безумие. Ведь если бы его отец не сделал бы того самого распоряжения в пользу подобного шага 500 лет назад, в том самом месте, где должен был зародиться монстр, то ничего бы этого не произошло бы. Однако вся основная сложность была как раз в этом. В том, что тогда он был покорным сыном своего отца, выполнял все его приказы и рассчитывал на то, что отец прекрасно ориентируется в том, что делает. Теперь же ситуацию уже не исправить. Лагитос Тарнариатос никогда не думал о том, что в самом начале своего правления будет вынужден уйти в изгнание вместе со всем своим народом. Конечно, сейчас можно было бы напомнить о том, что представителям народа эльфов никто не мешает попытаться покинуть этот мир, где к ним относятся так недружелюбно. Но и в этом была одна огромная проблема. Проблема, про которую представителям эльфов забывать явно не стоило. Дело в том, что из прошлого мира народ эльфов ушел не самостоятельно. Им помогли. Там у них были свои боги-покровители, которые пытались помочь народу своих последователей, искавшему чистый мир, где эльфы смогут занять положенное им место. Им всего лишь и надо было постараться прорвать ткань мироздания и построить дорогу между мирами. Те боги тогда помогли им принести огромные по своей силе жертвы и потратили даже свои силы для того, чтобы создать этот проход, по которому народ эльфов и ушел. Однако эти божественные сущности не думали о том, что их приверженцы банально бросят своих покровителей в том мире без сил и возможностей. А ведь договор был по-другому составлен. Эльфы должны были разведать этот мир и дать возможность покровителям прийти вслед за ними. Те божественные сущности знали о том, что у них самих просто не хватит сил для самостоятельного перехода. К тому же в новом ареале им нужна была поддержка их приверженцев. И эльфы им обещали буквально все. Помощь, поддержку, лишь бы только они смогли уйти из того мира. И когда все было сделано, их покровители обессилели, дав возможность своим приверженцам фактически спастись в другом мире, эльфы банально разрушили врата, не позволив тем прийти за ними вслед. Все только по той причине, что они обнаружили на новом месте новых покровителей в виде молоденькой и наивной богини из местного пантеона, которая требовала от них только поклонения и ничего более. Так зачем им нужны те сущности, которые остались без сил и ничего не могут сделать, в то время, когда эта богиня дала им возможность жить в великом лесу под своим покровительством и защитой? Конечно, этот мир не оказался девственно чистым. Здесь нашлись и представители других рас. Однако эльфы все-таки рассчитывали на то, что займут достойное, по их мнению, место в новом ареале обитания. Вот только уже в который раз они наталкивались на тот факт, что их просто не воспринимали как детей богов и высших существ. Местные жители ни в какую не хотели подчиняться их воле. И даже более того, они считали себя вправе оказывать активное сопротивление эльфам. Представители народа детей богов никогда не чурались самым грязным методом, которое только можно было использовать для того, чтобы получить выгодный себе результат. Вот только все то, что происходило, только мешало эльфам все больше и больше. Как бы они ни хотели извернуться в этой ситуации, эти разумные, которые жили в данном мире, никак не хотели признавать величие их народа. Эльфы сделали уже несколько попыток, пытаясь все-таки получить возможность стать самыми могущественными в этом мире. И вроде бы в последние годы все шло практически именно так, как им бы хотелось. Оставалась буквально самая малость. Вынудить оставшихся разумных подчиниться. И план бывшего великого князя вроде бы был достаточно хорош. И возможности нужные были. Вот только все было уничтожено буквально по щелчку пальцев. Сначала появился этот странный маг-артефактор, который достаточно сильно заинтересовал даже самих эльфов, всего лишь желавших получить то, что они заслуживают и считают своим. Но этот разумный вел себя так, как будто эльфы для него смертельные враги. Как результат, все закончилось плачевно. Все попытки эльфа взять его под свой контроль банально были разрушены, не говоря уже обо всем другом. Этот разумный должен был стать для них шансом. Ведь если он имел доступ к таким артефактам, то по-любому они должны были попасть к эльфам. А может быть, это те самые артефакты древних, которые были у нашего архимага? Резко вздрогнул великий князь, вспомнив о том, что на территории Черного леса погибло подряд несколько их экспедиций, и одну из них вел как раз-таки тот самый древний старик, который имел достаточно большие запасы различных предметов подобного рода. А вот только он исчез. А все его сокровища, которые якобы хранились в родовом дереве, оказались пустышкой. Именно поэтому можно было предположить, что он явно взял с собой в эту экспедицию все, что только было у него ценного. Возможно, эти артефакты, которые были применены в том противостоянии с костяным драконом личием и имели отношение к запасам пропавшего архимага эльфов. Ведь перед тем, как создавать такого монстра, этот одаренный явно должен был подумать головой, что будет использовать для того, чтобы остановить данного монстра. Это было само собой разумеющимся фактором. Вот только основная проблема сейчас как раз-таки заключалась не в этом. Основная проблема эльфов заключалась именно в том, что ситуация сложилась очень тяжело для них самих, так как ничего из того, что было ими запланировано, достичь им так и не удалось. Люди справились с монстрами, которых вырастили эльфы, полностью самостоятельно. Богиня-покровительница Арина не отвечала на призывы эльфов. Как им теперь выживать? Они оказались в полной изоляции. Такое и раньше бывало, однако тогда они хотя бы на территории Великого леса чувствовали себя защищенными. А теперь что? А теперь ситуация сложилась так, что они банально оказались в ловушке. Враги, которые хотят уничтожить эльфов, явно не успокоятся. Кто-то посоветовал бы молодому великому князю постараться решить этот вопрос. Например, банально постаравшись провернуть то же самое, что когда-то в далеком прошлом в другом мире совершили их предки. Вот только в этом случае основная проблема заключалась именно в том, что подобное было в принципе сейчас невозможно. В прошлый раз они так поступили, именно имея возможности и поддержку богов. А сейчас богини, которую они могли бы использовать, рядом не было. То есть справиться своими силами в данном случае они банально не смогут. Что же им делать? Этого молодой эльф сейчас не мог понять. Да, многие сейчас бы предложили им снова уйти в изоляцию, дабы весь мир понял то, что он может потерять именно во время их отсутствия. Как только один из стариков, являвшихся руководителем Великого дома Подснежника, заявил о чем-то подобном, то Лагита Старнариата с большим трудом сдержался, чтобы не расхохотаться ему прямо в лицо. Ведь он понимал, что тот действует по старым, вбитым в него правилам. Этот разумный почему-то до сих пор был уверен в том, что эльфы незаменимы. Но в чем? Даже те самые лекарства высшего исцеления уже производят без эльфов все, кому не лень. А что будет дальше? Ну, уйдут эльфы, спрячутся в этом лесу. А что дальше? Для начала не стоит забывать про тех же орков, которые объявили эльфам войну на полное уничтожение. Эти разумные не успокоятся. Они будут уничтожать эльфов до тех самых пор, пока последний из них не лишится своего скальпа. А что говорить о других разумных? Люди. А что люди? Они всегда завидовали силе и красоте эльфов. Эти разумные с большим удовольствием еще и доплатят оркам за пленниц, чтобы получить свое распоряжение эльфии, которых не нужно уговаривать, а просто надо использовать как рабынь, не говоря уже о других разумных существах. Гномы. А гномы-то что сейчас могут? По сути, ничего уже не могут. Им сейчас бы со своими проблемами разобраться. Их старательно дроу пытаются уничтожить. Так что в данной ситуации выбора у них просто не остается. Раньше они хотя бы могли не переживать за то, что чужаки проберутся в Великий лес. А теперь, без покровительства богини Ариины, они просто бессильны. Да, у них есть магия природы. Но в последнее время они что-то слишком быстро стали терять силу. Например, тот же маг первого ранга мог раньше достаточно часто использовать магические плетения того же вьюнка или хищной лозы, пока начинал чувствовать какую-то усталость. Теперь же всего лишь пару раз такие плетения используются, и одаренный вдруг оказывается вообще без каких-либо магических сил. Как такое возможно? Даже сам Лагита Старнариатус уже начал подозревать, что боги ополчились против их народа. Возможно, так и было в прошлом мире. Но тогда на их стороне был хоть какой-то бог. А теперь что? А теперь богов-покровителя рядом просто нет. И что они будут делать в такой ситуации? Вся эта территория оказалась одной огромной ловушкой для эльфов. Ловушкой, которая в скором времени захлопнется раз и навсегда. Ему хотелось бы найти способ решить это вопрос и без особых на то проблем. Но его собственный отец позаботился о том, чтобы поддержки у эльфа в этом мире больше не было. Сначала они по какой-то глупости поссорились с богиней-покровительницей. Ну, не верил молодой великий князь в то, что его предшественник не участвовал в подобном. Боги на то они и боги, чтобы к ним относиться с уважением. Просить, но ничего не требовать. А жрецы Великого леса обнаглели настолько, что начали что-то требовать у богини. Как результат, она на них обиделась и захотела поставить этих разумных раз и навсегда на настоящее место тех, кто богами не является. Теперь же эльфы просто не могли до нее достучаться. Пытались кричать, умолять, просить. Только уже, судя по всему, было поздно. Слишком поздно. Богиня Ариина отвернулась от них и вряд ли отзовется. Тем более, вряд ли они захочут тратить свои силы на то, чтобы открыть им проход в другой мир. Особенно в том случае, если она может знать или помнить о том, как именно эльфы впервые сюда пришли и как поступили со своими бывшими покровителями. Ведь те боги, скорее всего, банально погибли после случившегося, так как они тогда потеряли свою силу и возможности, помогая тем, кому доверяли. Ну, эльфам не в первый раз предавать тех, кто им доверяет. Но надо же знать, когда это делать. А тут получилось так, что эльфы сами оказались в положении преданных. Тех, кого просто предали. Предали все. Предали те люди, которые получали от эльфов золото. Предали даже те, кто был просто обязан умереть во славу их народа. Может быть, они об этом и не догадывались. Но это было не суть важно. Важнее было другое. Эльфы потеряли буквально все. Могущество, силу и возможности. А что теперь? А теперь все смотрят на молодого великого князя и требуют от него свершений. Каких? Кто-то, конечно, может предложить взять и принести в жертву провинившихся эльфов, чтобы открыть проход в другой мир. Да их и так не так уж и много осталось. Кого в жертву приносить? Так, глядишь, останется только он. Ну и эти старики, главы великих домов. А что дальше? Куда они уйдут такой большой веселой компанией? Да никуда. Куда бы они ни ушли, везде эльфа будет ждать смерть, голод и несчастье. Придется все-таки попытаться пока что провести полную изоляцию в Великом лесу. Единственная надежда для них хоть как-то обеспечить свою защиту, сейчас была на запасы тех самых семян хищных лиан и тому подобных растений, которые все-таки позволят эльфам создать своеобразную границу и защитить хотя бы пару своих городов, которые у них остались. Про мелкие поселения тут и речи не идет, придется их бросить. По той причине, что орки уже начали заходить на территорию Великого леса достаточно глубоко и даже обнаглели настолько, что стали ставить свои стойбища практически вплотную к деревьям этого лесного массива. Раньше эльфы такого бы никогда не потерпели и могли бы сидеть на деревьях и безнаказанно расстреливать из луков этих наглецов. А что могли им тогда в ответ сделать те орки? Попытались бы войти в лес? Да там каждая колючка, каждая веточка, каждый кустик были бы для них смертельной ловушкой. Так и было, когда за них была богиня-покровительница. Теперь же этого нет. Великий лес по своей сути стал обычным лесом, а всего лишь густым, большим и обширным. Но не более того. Теперь все зависело от самих эльфов. Вот только они явно вырождались. Это было заметно по всем одаренным, с которыми великий князь сталкивался. Эльфы очень быстро теряли силу, а это было возможно только в одном случае. Сам этот мир и боги отвергли их, а значит, либо они пойдут навстречу пожеланиям богов и этого мира и примут свое наказание, либо они просто исчезнут. Не уйдут в другой мир, нет, для этого тоже силы нужны, а их у эльфов не осталось. Они просто исчезнут, и нить их существования в ткани мироздания просто закончится, оборвется. Раз и навсегда.